Он прям-таки умоляет высокие небесные инстанции произвести самое скрупулезное расследование, потому что ему боязно теперь сидеть на престоле. А вдруг очередная глыба ему самому прямо на макушку упадет? Так вот обстоят дела, мой юный друг. Сварог поднял ладонь. — Я вас умоляю. Не нужно ругательств и скороспелых гипотез. Ругательства ничему не помогут, а скороспелые гипотезы всегда плохи. Повторяю, я изложил официальную точку зрения, подкрепленную авторитетом магистериума, мистериора и секретных служб. Чтобы ее опровергнуть, нам нужно доказать, что все происходило совершенно иначе, но мы пока что ничего не в состоянии доказать. Но вы же не верите, что произошел неизвестный природный феномен? Жестко усмехнулся Сварог. Ну, конечно, не верю. Особенно после Клойна. Уж очень избирательно действуют феномены. Один разносит мой замок, другой давит в лепешку половину моей армии. Нет уж, такие феномены непременно ходят на двух ногах и обладают мордой, которую можно набить. Он помолчал, присмотрелся к собеседнику. — Элкон, ответьте честно. После городского разгрома вы случайно не чувствуете, что у вас опустились руки? Нет ощущения побежденного? Мальчишка задрал подбородок, прям-таки отчеканил. — Руки у меня не опустились, они у меня чешутся. Сварог усмехнулся. — Ну вот и прекрасно. Главное, запомните... Нельзя всю жизнь только побеждать. Иногда и по морде попадает весьма чувствительно. Это теория. А что до практики? Ну, разумеется, должно быть объяснение. То ли это разновидность магии, ускользнувшая пока от выявления и классификации, то ли вид антигравитации, опять-таки незнакомый пока специалистам. И вот что, Элкон. Мне пришла в голову совершенно безумная идея. Солидные ученые-мужи и опытные контрразведчики меня засмеяли бы, но их и близко нет. А мы с вами, мне отчего-то кажется, парочка изрядных сумасбродов, необремененных заботами о репутации. А я спесивый король, а вы мальчишка. Какое нам дело до респектабельных правил игры? Короче говоря, я хочу... чтобы вы, дружище, с головой окунулись в безумные идеи и экстравагантные гипотезы. Переворошите все компьютерные архивы и библиотеки, а я дам соответствующую команду кое-кому из моих здешних помощников. — Что искать? — Я же сказал, — ухмыльнулся Сварог, — безумные идеи, сумасшедшие аналогии, отвергнутые официальной наукой гипотезы. Бред, чушь, фантасмагорию. 9/10 того, что вы накопаете, будет и в самом деле ни к чемушным бредом, но нельзя исключать, что в остатки сверкнут золотые крупинки. Понимаете ход моих мыслей? — Да, кажется, — сказал Элкон с ноткой уверенности. — Вот и отлично, — сказал Сварог. — Ищите нечто вроде каталаунской черепахи. — Никогда не слышали? — Есть такая притча. Один купец строил дом, и у него никак не ладилось. То готовые стропила обрушатся, то стену подземный ручей подмоет, то подмастерья уворуют и пропьют запасенную черепицу. Так продолжалось до тех пор, пока к ним не забрел странствующий монах. Огляделся, прикинул, что к чему, объяснил, что следует сходить к ближайшему бочагу, выудить оттуда старую черепаху, и сварить из нее суп, черт твоей матери, или просто прибить ее панцирь на ворота, уж не помню точно. Главное, как только уладили все с черепахой, стройка успешно завершилась, без происшествий. Усекли этот? Ищите нечто подобное. Если Стахор отыскал нечто, мы тоже можем при удаче доискаться. Он ободряюще похлопал мальчишку по плечу и направился к лестнице. Только отойдя достаточно далеко, убрал с лица беззаботную улыбку. Во всем, что касалось мнений ученых, магов и разведчиков,